Дофор был полноватым типом, у которого волосы, по всей видимости, сбежав с головы, перебрались на руки. Если бы не огромная лысина, его с легкостью можно было бы принять за одну из тех огромных обезьян, что водится в тропиках. Он не вызывал симпатий, по-видимому, не состоял в чрезмерно дружеских отношениях с коллегами. Погружаясь в работу, Фалле, тем не менее, старался не выпускать его из поля зрения. Он не знал причин, по которым заинтересовались Дофором. Ему просто велели не оставлять того без присмотра и давать отчет о замеченном. Хоть он и занялся этим всерьез, результат был нулевым. Дело шло к обеду, когда раздался голос. «Дофор! Телефон!» Дофор в этот момент занимался буксировкой приземлившегося Боинга. «Сейчас иду!» Не мешкая, Фалле направился в конец ангара, где находилась телефонная кабина возле туалетов, подальше от шума. Когда Дофор вошел в нее, Фалле пристроился с другой стороны перегородки. Он уже достал из кармана инструмент, похожий на шприц. Воткнутый в перегородку острым концом, он способен был воспринимать малейшие колебания. Достаточно поднести ухо к противоположному концу устройства, и можно слушать. Фалле, с сожалением, подумал, что аппарат не позволит ему разобрать, что говорит звонивший, но голос Дофора был слышен четко. «Как ты говоришь, этим вечером Нью-Йорк?» «Нормально, есть два готовых, но Оскар эхо предупредил, и чуть позже. Но я думал, что поставок больше не будет, и что на время все затихнет. Согласен, не нервничай, я все сделаю. Договорились, я займусь». Щелчок известил о том, что Дофор только что повесил трубку. Фалле из предосторожности закрылся в самой дальней кабине и спустил воду на случай, если Дофор надумает зайти в туалет. Когда он вышел некоторое время спустя, Дофор уже вернулся к Боингу. С ничего не выражающим видом Фалле, в свою очередь, вернулся к работе. Часы показывали 11 часов 12 минут. Работу они заканчивали в полдень и вновь начинали в два. Таким образом, у него были 3/4 часа, чтобы передать отчет о только что подслушанном разговоре. Андерс пытался осторожно проверить, как работают его мускулы, когда зазвонил телефон. Он подошел и снял трубку. Звонил Стефан Марле. «Я думаю, кое-что наконец зацепили», — сообщил он сразу же. Андерс почувствовал заинтересованность. «Дофор?» — спросил он. «Точно», — подтвердил Марле. «Все говорит о том, что он разместил пакет на борту Боинга, отбывающего сегодня вечером в Нью-Йорк». Он на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. «Сегодня утром ему позвонили, а наш наблюдатель смог подслушать. Он тотчас предупредил нас, мы смогли установить скрытое наблюдение. В полдень Дофор получил пакет». «Вы смогли засечь тех, кто его передал?» — обеспокоенно спросил Андерс. Марле вздохнул. «Пакет положили немного раньше», — сказал он. «С этой стороны не на что надеяться. Как бы то ни было, Дофор без видимых причин поднялся на борт Боинга с ящиком для инструмента. Наш человек не рискнул следовать за ним, но можно полагать наверняка, что он разместил его в хвостовом отсеке». «Вы не пытались проверить?» — перебил Андерс. «А ты что думал, конечно?» — ответил Марле. «Как только самолет отогнали на стоянку, мы послали кое-кого на борт в униформе авиакомпании. И все же он немногого добился. Мы не хотели рисковать, ведь мог быть второй сообщник, наблюдавший за товаром.